«У меня есть рисунки получше», — сказал он. «Здесь руки не вышли». Шеба объяснила, что руки вообще даются с трудом, что для будущего художника очень важно как можно больше рисовать и изучать строение тела. Неожиданно она заметила, что Коннелли глазеет на ее собственные руки. Ей стало неловко. Уж очень они неженственные и неухоженные. Опустив листок на стол, Шеба скрестила руки и спрятала ладони под мышками. «Я поговорила с мистером Моусоном насчет твоего расписания», — сказала она. «К сожалению, все не так просто, как мне казалось». Хороший знакомый со школьными порядками, Коннелли молча кивнул. «Но я вовсе не сдалась», — поспешно добавила Шеба. «Я буду добиваться для тебя более удобного расписания, а ты пообещай, что будешь рисовать». После краткой паузы Коннелли нерешительно признался, что на портрете изображена Шеба. Его модель кивнула. Я так и думала. Парень вдруг разволновался до икоты. В попытке его успокоить, Шеба отпустила шутку насчет пышногрудности леди на портрете. «Ты мне явно польстил», — сказала она, чем окончательно сконфузила мальчишку. Тот побагровел и умолк теперь уже надолго. Тот случай пролил бальзам на самолюбие Шебы. «Такое искреннее восхищение, — говорила она, — для меня было в новинку». Впервые услышав эту фразу, я, помнится, позволила себе некоторый скептицизм. Допустим, чувства Ричарда за годы брака поугасли или обесценились в глазах Шебы. Но разве ей не доставало поклонников без Коннелли? Быть того не может. Это Шебе-то, которая ввергает мужчин в ступор своими прозрачными блузками? «Это совсем другое дело», — настаивала Шеба. «Понятно. Вокруг полно мужиков, которые из-под тишка таращатся на нее или откровенно дают понять, что очарованы ею. Но ни один из них до Коннелли не отважился ее добиваться. Прежде она считала, что мужчин останавливает уважение к ее браку, но позже усомнилась. Скорее всего, дело в другом. Если все испытывают такое благоговение перед институтом брака, то откуда берутся измены? Возможно, причина кроется в самих мужчинах, с которыми я обычно общаюсь». Почти все друзья Ричарда — люди науки, которых приводит в ужас сама мысль о возможности показаться вульгарными или бестактными. Даже пытаясь флиртовать, они делают это как бы в шутку, а их комплименты всегда словно в кавычки заключены, чтобы, не дай бог, дама не оскорбилась и не вздумала отвесить пощечину. Несколько лет назад некий гостивший у Хартов Финн, профессор лингвистики, сопровождал Шебу из оперы до дома. Ричард в тот день чем-то отравился и вынужден был уехать раньше. Помогая своей спутнице выйти из машины, профессор ее обнял. Жест был недвусмысленный, но ни к чему не привел. По словам Шебы, что-то ее в Финне отталкивало. Казалось, она раздражает его уже тем, что посмела понравиться.